До Темзы оставалось совсем немного. Тирель схватил руку красавицы и сказал с каким-то странным выражением любопытства на лице и в словах: «А что же стыд? У меня его нет». Тирель отступил. «Чему же вас научила ваша мать?» — вскричал он. «Ничему. Женщина, родившая меня, бросила меня, когда я была еще в колыбели. Отец мой был жид, повешенный в Тибурне за воровство». Слова эти Сюзанна произнесла спокойным голосом. «Значит, вы ничему не учились?» «Мой отец был когда-то богат. Я научилась наряжаться, петь, танцевать. Я знала несколько европейских языков», — произнесла она с живостью. Лицо ее на мгновение просветлело. «Может ли такое быть? Все это правда, Сюзанна?» — спросил слепой. «Я хочу умереть», — холодно ответила служанка. В это время они проходили мимо ярко освещенного окна. Луч света упал на лица девушки и слепого. Лицо красавицы по-прежнему выражало мрачную решимость. Глаза Тирреля блестели странным огнем. «А если бы тебе возвратили прежнюю жизнь, милое дитя?» — спросил он. «Мою прежнюю жизнь?» — прошептала красавица. «О, я возвращу ее». С минуту она как бы размышляла, потом бросила быстрый взгляд на собеседника и столь же быстро ринулась к реке. «Не вы первый, нет, мое сердце и тело, все принадлежит ему», — проговорила она с чувством. «Я не требую ни твоего сердца, ни твоего тела», — вскричал Тиррель, — «ведь я слепой». Эти слова долетели до Сюзанны, когда она готова была уже кинуться в воду. Услышав их, она остановилась. «Ни сердце, ни тело, говорите вы», — повторила она, — «слепой? Чего же вы требуете от меня?» «Мне нужна твоя воля». Сюзанна склонила на грудь свою чудную голову. «Один раз, — заговорила она, — я умирала от голода и изнеможения. Я упала у порога таверны той женщины, которая только что ударила меня. Я отказалась от свободы. За это получила кусок хлеба, только кусок хлеба. Служанкой быть я еще могу». «Вы согласны на мое предложение?» — спросил слепой. «Что мне следует делать?» Тирель вытащил из кармана кошелек, полный денег, и положил его в руку Сюзанны. «Ожидать», — сказал он. «Слушайте, я приобретаю вас не для себя, хилого слепца, но для могущественного страшного общества. Я хорошо изучил вас. Я знаю, какую пользу вы можете принести. Ни одного слова о том, что было между нами. Верность и безусловное повиновение — таковы ваши обязанности». Потом, подумав немного, он прибавил: «На эту ночь вы где-нибудь найдете себе приют. Завтра в полдень вы придете в дом, адрес которого найдете здесь». Он подал визитную карточку. «А когда вы вступите в него, малейшее ваше приказание будет с точностью исполнено, как хозяйки, потому что этот дом действительно будет ваш. А теперь доброй ночи, Сюзанна». Глава 4. Мечтатель. В то же воскресенье и даже в тот самый вечер, когда происходили только что описанные события, один молодой человек направлялся в Темпельскую церковь вместе с двумя девушками. Юноша был лет 24 от роду, по происхождению шотландец, по званию доктор, по имени Стефан Макнаб. Отец Стефана был судьей в Думфрийском округе. Его звали Эндрюс Макферлен. Рядом с ним шли две прелестные кузины. Старшую звали Кларой, младшую — Анной. Лицо первой было серьезное, взгляд меланхолический. Анна же — смесь робости и веселья, имела детское выражение лица. В будущем ей виделись только радость и счастье. Никакая печальная мысль еще не туманила ее прелестного личика. Большие, веселые, нежные ее глаза до сих пор знали только те слезы, которые появляются без всякой горечи и которые скоро исчезают со щек, не оставляя никакого следа на душе.